Эпилог. Зверь не оставил Сайрусу Гворду и шанса. Жрец сам загнал себя в ловушку, когда сунулся в закрытый мир. Он и его сторонники сделали все, чтобы вынудить Рэндала вернуться в Каршан. Сайрус Гворд знал, что мир будет в восторге от появления в нем потенциального хранителя и ускорит пробуждение магии крови Рэндала. Умирающий, полубезумный, не сумевший обуздать свой дар император, не смог бы помочь своему преемнику освоить тайную магию. И все же кое в чем Гворд не сомневался. Рэндал пришел бы на помощь своей невесте, а потом, измотанный физически и морально, угодил бы на алтарь. Неплохой план. Но он был обречен на провал с того момента, как Рэндал и зверь заключили соглашение. Сайрус Гворд и помыслить не мог, что ректор Академии Фамильяров скроет пробуждение своего узника и воспользуется его опытом и знаниями, чтобы обуздать магию крови. Гворд считал, что в руинах заточен свободный фамильяр. Он не знал, что зверь принес клятву верности потомку хозяйки, предавшей его любовь. Душа императора Тадиуса II отлетела в день, когда Рэндал ступил во дворец. Однако храмовники во главе с Ксаром Этиром вскрыли ото всех эту смерть, тем самым дав Рэндалу время. Он вошел в силу и стал новым хранителем Каршана. Обретя новые возможности, он смог установить связь со своим фамильяром, несмотря на все ухищрения Сайруса Гворда. Храмовники. Они всегда служили действующему хранителю и поддержали Рэндала, когда пришла пора столкнуться с местной аристократией и сильнейшими магами на предмет того, кто же круче. Бодались обстоятельно. Почти год на это дело ушел. Можно было бы быстрее, но кровавее. И Рэндал никогда бы на это не согласился. Нижний мир у меня до сих пор вызывал оторопь. Я воспринимала его жителей как больных, и мне хотелось изобрести для них какое-то лекарство. Шутка ли? Поехать крышей и превратиться в кровожадного монстра только потому, что вовремя не попил из магического источника. С ними в Нижнем мире, благодаря Рэндалу, больше не было проблем. А вот мою идею — вылечить всех — Рэндал обрубил на корню. Дескать, таков мировой порядок, и не нам его менять. Я поулыбалась, покивала, а сама решила вернуться к этой теме лет этак через 10, пока у меня и без того забот хватало. Когда Рэндал широким жестом предложил мне вакансию императрицы, то коварно скрыл детали. Например, то, что императрицу не ради красного словца называли сердцем супруга. Местные считали, что ей император передает свою сердечность, избавляясь тем самым от лишних чувств, которые могут помешать ему выполнять обязанности хранителя. В результате мне, как самый добрый в нашем тандеме, пришлось взвалить на себя сферы жизни империи, не связанные с войной, религией и магией. Учиться и вникать и в работу местных гильдий, и в торговлю, и в образование. До инфраструктуры я добралась уже по собственной инициативе. На ящерицах и волках надоело кататься. А вид парящей мантикоры с короной на голове нервировал подданных, в особенности мою охрану. Так что я выписала из Ариоты чертежи и вела в Каршане монорельсы. Хоть я и боевой фамильяр, и могу идти к цели бесстрашно. Опыт артефактора и любителя нестандартных подходов никуда не делся, и в каршанском хозяйстве очень пригодился. К нормальной учебе я так и не вернулась. Точнее, была вынуждена перейти на заочную. Рэндал отнесся к моему решению с пониманием. Неделю изводил меня нотациями, причем все они начинались с проникновенного. «Даниэла, понимаешь?» Пришлось спуститься в святилище к местному оракулу и выпросить пропуск в Каршан для Эллы, Люка и Марка. Ребята нагрянули с подробнейшим планом обучения для нас четверых, причем подписанным лично ректором Академии Карграда Альфредом Снежным. Марк согласился помочь Элле закончить учебу, страховал на практиках, а во время сессий ее ожидал совместный проход испытания с одной очень дерганной начинающей императрицей. Хотя мы с Эллой ежедневно болтали в ничто, каждый экзамен превращался в совместный подвиг. Ведь наставники не делали нам поблажек. но мы умудрились закончить учебу с отличными отметками. Лидерство, конечно, уступили, но не в рейтингах счастья. Из Академии фамильяров Люк и Элла отправились прямиком в Высшую Академию боевых магов Ариотте. Сдали вступительные испытания и были зачислены сразу на 4-й курс, к огромной радости Марка. Ушастый фамильяр и слышать не хотел о том, чтобы бросить своих оболтусов без присмотра. И стал их общим фамильяром с прицелом на то, чтобы потом получить статус родового и воспитывать подрастающее поколение боевых магов. Вот таким ответственным и в какой-то степени домовитым оказался наш Марк. «Ваше императорское величество, мы закончили». Мастер причесок поклонилась, с огромным удовольствием посматривая на мое отражение в зеркале. «Вышло чудесно!» Я подождала, пока служанка закрепит корону в волосах. Необходимость допустить в личное пространство множество незнакомых людей оказалась для меня серьезным испытанием. Первый год я чуть ли на стену не лезла, причем в прямом смысле. Кошачьи когти основательно прошлись и по кладке замка, парящего в небесах, и по парковым деревьям. Я знакомилась с новым миром. Тот изучал меня в ответ. Песочные часы на туалетном столике подсветились алым. Пора. Двери распахнулись, как только я к ним приблизилась. Я прошла мимо стражников, взмахом руки создав две руны, бодрого духа. Послышался треск впитываемой магии. Стражники еле заметно поблагодарили меня взглядом. Мне не сложно, а им приятно. В Коршане приходилось следить за каждым словом. Случайно оброненная фраза могла стать благодатью или проклятием. После сдачи храмовником экзамена по магии рун, я начала активно одаривать своей милостью слуг дворца. Это император у нас считался громом и грозой всего сущего. Я же могла не строить из себя суровую непреклонность. Я жила этим миром. Приняла его уникальность. И просто до безумия любила. На краю сознания раздался довольный рык Коршана. Этот древний разум не похож на оракула Сандрима. В нем нет ни смирения, ни стремления к гармонии. Неистовый, в чем-то жестокий, он терпеть не мог перемен. Но до того был рад заполучить нас с Рэндаллом, что баловал некоторыми послаблениями. «Ее императорское величество!» «Светлый лик всего сущего и хранительница ночи!» Едва не сбившись шага, я невозмутимо прошла к каменному трону. Улыбаться придворным не стоило. У них от этого начинался нервный тик и приступ паники. Таддиус II и его предок сделали все, чтобы местные считали императорскую чету чуть ли не главным ужасом Коршана. Поначалу меня это жутко нервировало. Все-таки я привыкла к более дружелюбной атмосфере. Опустившись на сиденье, положила руку на подлокотник императорского трона. Ладонь тут же накрыла ласка сумрака. «Как давно ты меня почувствовала?» — шепчет он. Никто, кроме меня, не слышал этого голоса. Чувствовала, что Рэндалл жутко доволен. Ведь я в полной мере разделила и его судьбу, и его способности. Как только вошла, у меня новый титул. Не то чтобы я против. Мне плевать на прозвище. Но они радовали Рэндалла, так как отражали мои успехи. Еще вчера я не была ничьей хранительницей, но по просьбе Коршана активно изучала руны, помогающие управлять вечным сумраком Нижнего мира. Коршан счел, что мое обучение завершилось. Видимо, его сильно впечатлило то, как я активировала несколько новых магических источников в Нижнем мире. Храмовники точно были в восторге. Всю ночь ветер доносил до меня отголоски молитв и песнопений во славу императрицы. Мне надоело быть единственным хранителем. Кстати, раз ты порадовала Коршан, то теперь тебе полагается награда. Имперские каникулы на Сандриме, незамедлительно выпалила я. Рэндалл знал, до чего я соскучилась по родине, и не раз предлагал открыть портал. Но я отказывалась покидать Коршан без него. В одной из первых бесед с древним разумом мне намекнули, что как только мы как следует освоимся, нам будет даровано разрешение ненадолго посещать другие миры. И вот, кажется, мы дожили до этого волшебного момента. Всего-то 4 года прошло. Я не видела лица Рэндалла, но чувствовала его улыбку. Значит, каникулы не единственный подарок. Я смотрела ряды придворных, терпеливо ожидавших появления императора, и сердце пропустило несколько ударов. При виде светловолосой Магианы и ее блистательного спутника. Уж не знаю, чем Элла кормит своего супруга, но со времен Академии фамильяров он раздался в плечах и теперь больше похож на средневекового варвара, чем на космического рейнджера. Хотя вот Элла уверяет, что в космосе и такие в почете. Люк с Эллой так и работают в паре. Точнее, их трое. Перед глазами промелькнул вид дамского будуара. Каршан счел нужным показать, почему Марк опаздывает. Я встряхнула головой, разрушая видение. На границе сознания каркающе рассмеялся Каршан. Его позабавило мое смущение. Рэндалл возник на троне без предупреждения, вызвав волну ропота и испуганных возгласов. Прежний император повелевал грозовым небом, но первородная тьма этого мира была ему неподвластна. Рэндалл же в полной мере стал воплощением тайной магии. И никаких побочных эффектов. Я чутко следила за состоянием любимого. Даже кровь на анализ брала. Каршан исследований не одобрил и взорвал нашу лабораторию. А потом с месяц отказывался общаться. Тайна крови рода Аратейр должна была остаться таковой. И я смирилась, отложила все исследования и просто радовалась возможностям и удивительным открытиям, которые подарил нам этот мир. Арка портала активировалась сразу после бала. Мы и поболтать толком не успели. Как Рэндалл потащил нас в зал прибытия. «Что? Так сразу? А я хотела полетать на громовой птице!» Недовольно ворчала Элла. «Погостили? Надо и честь знать», — невозмутимо фыркнул Люк. Он был не прочь поскорее убраться из закрытого мира, обладающего собственным и весьма активным разумом. «Не в обиду Каршану, но Сандри мне нравится больше», — радостно оскалился Марк. Я поморщилась. Вот и кто его за язык тянул? Арка портала мерцала равномерно и не предвещала никаких сюрпризов. Но я все равно взяла Эллу за руку и вела в провал. Мимолетное ощущение падения. И вот мы стоим перед ажурными воротами. А рядом ухахатывается Люк. «Вот же!» Марк замолчал, а потом медленно и степенно произнес. «Спасибо этому дому. Будем рады любому». Каршан перенес нас на полуостров, прямо к стенам Академии фамильяров. В Карграде нас встретили с огоньком и молниями. Элла еле купол раскрыть успела. Я же буквально в последний момент перехватила ответный снаряд Люка и запулила его в ночное небо. Нас атаковала новейшая защита Академии, среагировавшая на тайную магию Рэндалла и записавшего его во враги. Вот так и являйся в гости без предупреждения. Каршан это нарочно устроил. А ведь полуостров был частью этого мира. «Элла, Люк, вы хотя бы записку прислали?» Из ворот вылетела взъерошенная Соня. «Никто не пострадал?» «Лорд Рэндалл!» «То есть император Рэндалл!» Голос Кеннета раздавался откуда-то сверху. «Как вы их усыпили? Это же механические големы с начинкой из кристаллов!» «Ты радоваться должен, что твоя начинка не превратила наших гостей в головешки, а если бы кто-то послабее явился?» «Сдох бы!» — радостно объявил Кеннет и плавно спустился по воздуху на каких-то светящихся штуковинах, прикрепленных к подошвам его ботинок. «С темными жрецами у меня разговор короткий». После завершения учебы в Академии фамильяров Кеннет не стал поступать к артефакторам, а нашел себе наставника и учился по индивидуальной программе. Такой график позволил им с Соней совместить учебу и путешествие по мирам. Вот и верь после этого предопределенность судьбы и магии. «Вау, какой грозный!» — умилилась Элла. И как только Кеннет приосанился, щелкнул его пульсаром по носу. «Эй, ты чего дерешься?» Артефактор обиженно почесал нос. «Дай посмотрю». Соня трансформировалась еще в полете и приземлилась уже на две ноги. «До свадьбы заживет». Соня беспечно улыбнулась, но глаза смотрели грустно. «Элла, этот лопух до сих пор не сделал Соне предложение?» «Лопух, не то слово. Слоупок». «Вот так». Мысленно переговариваясь с Эллой, мы и очутились перед башнями Академии, где нас уже ждали преподаватели и учащиеся. Потом был торжественный прием и закрытая часть для своих, где я отвела душу в облике Боброкошки. Мы душевно посидели на чердаке башни фамильяров и обменялись последними сплетнями. Хиллер стал партнером пожилого господина Усуса и теперь заправлял его лавками в Ярмаркограде. Торговец из Хиллера вышел куда лучше, чем целитель. Мирабель, отчаявшаяся превратить своего барыгу в утонченного принца, нашла себе настоящего и теперь готовилась к свадьбе. Сэм и Дэйв закончили Академию некромантов и приобрели лицензии наемников. Элла утверждала, что в их компании часто видели Вульфа и Весель. Ланс и Лара осели в Ариотте и занимались отбором попаданцев для Академии фамильяров. Рори и Алистер подались к гномам. Их творческий подход и нестандартность мышления пришлись по нраву подгорному народу. Так что теперь строители работали на подземное королевство. А Кеннет, артефактор, никак не мог набраться храбрости и сделать предложение Соне. Нет, это не обсуждалось. Но я всласть полюбовалась на полной тоске взгляд Сони, когда мы с Рэндаллом рассказывали о суровых буднях императорской четы. Когда настало время расходиться, я попросила Кеннета уделить мне несколько минут. Мы спустились с башни фамильяров и неспешно направились к мастерским. «Хотите, чтобы я для вас что-то создал?» Встрепенулся он. Я открыла императорскую сокровищницу через портал и извлекла небольшой фиолетовый камень, в глубине которого мерцали похожие на звезды голубые искры. «Знаешь, что это?» «Темный свет». Кен с восхищением рассматривал парящий в воздухе камень. «Верно. Это свет магического источника Нижнего мира Каршана. Кольца с ним дарят мужчины этого мира своим невестам. Думаю, Соне понравится». Я многозначительно посмотрела на Кеннета. Он уставился себе под ноги и буркнул. «Мне кажется, я ее недостоин. Можно с этого момента поподробнее? Соня уникальная. Она талантливая фамильяр-артефактор, который добьется невиданных высот, если заполучит в напарнике кого-то более опытного. Но он отказывается даже сейчас рассмотреть варианты. А если мы поженимся? Соня для тебя в первую очередь фамильяр?» Мягко уточнила я. Даже в сумерках было заметно, как лицо Кеннета залилось румянцем. «Она свет моей души, и я желаю ей самого лучшего. А чего хочет она сама? Ты подумал? Ты чувствуешь потенциал Сони. Разобрал ее на компоненты. Точно любимый артефакт. И спишь и видишь, как бы его улучшить. Но нужно ли это Соне? Вдруг она мечтает о собственном домашнем очаге, любимом муже и детях, которых им подарят боги?» «Ты ошибаешься», — несколько нервно бросил Кеннет. «Я думаю о чувствах и желаниях Сони. Просто стараюсь рассмотреть и просчитать все варианты, все взвесить. А может, стоит думать не внутренним хронометром, а сердцем?» Свет упал в ладонь Кеннета. «Мы с тобой не прорицатели и не знаем, что будет через 10 лет. Сделай Соню счастливой. Она чудесная и заслуживает этого. Соня любит тебя». «Я знаю. Просто я так боюсь все испортить». «Тогда не порти. Ты знаешь, чего она ждет», — прошептала я. «Ненавижу встревать в чужие отношения. У меня от этого глаза слезятся, и хвост дергается, как припадочный». Кеннет сделал Соне предложение на следующее утро. Мы с Рэндаллом взяли с них обещание, что нас обязательно позовут на свадьбу, и прошли через арку портала. Наконец-то. Я впустила Каршан в свое сердце, но часть него по-прежнему принадлежала миру, обласканному морем и солнцем. Теперь я стояла на вершине башни телепортации, вдыхала воздух Сандримы и не могла им надышаться. Когда же я услышала гудок большой раковины, созывающей жрецов и послушников на вечернюю молитву, у меня на глазах выступили слезы. «Грустишь?» Рэндалл шагнул из пустоты и окутал меня едва различимой дымкой. «Нарушаешь правила?» Я улыбнулась сквозь слезы, поражаясь его безграничным возможностям. Вон и жрецов, заведующих башнями телепортации, провел. Не мог же я терпеливо ожидать тебя внизу, когда ты тут хандришь. По-прежнему невидимый, он поцелуем стер влагу с моей щеки. 4 года назад я появилась на Сандриме с совсем другими эмоциями. Тихо хихикнула я, погружаясь в воспоминания. 4 года назад. Коронация Рэндала должна была состояться только через неделю. После нее началась бы подготовка к императорской свадьбе. Но Симона Рыжая не желала ждать так долго. Мы получили приглашение на нашу же свадьбу почтой. И теперь я со страхом гадала, кого же еще неугомонная лисичка позвала на церемонию, которая должна была пройти по традициям фамильяров. Не успела я спуститься с башни телепортации, как меня окружили смеющиеся Мирабель, Соня, Элла и многочисленные тетушки. Рэндала подхватил под руку Альфред Снежный. Дяди шагали рядом. Не сопровождение, а конвой какой-то. «Куда вы? Тихий уголок? Не там!» — обеспокоилась я, видя, что Рэндала увлекают прочь от семейной усадьбы. «Жених не должен видеть невесту до самой свадьбы», — наставительно напомнила Элла. «Надо расчесать шерстку», — вернула Соня. «Сделать когтетюр», — подхватила Мирабель. Тетушки принялись шумно обсуждать рецепты масок, способных сделать шерстку нежной и шелковистой. Я молча закатила глаза. Если кто-то возомнил, что я буду выходить замуж бобрякушкой, то он крупно ошибся. Нет, я понимаю. Традиции святое. Но когда твой жених человек, это глупо. Не позволю выставить Рэндала на посмешище. Так я маме и заявила. Причем вместо приветствия. Симона Рыжая тут же наградила меня магическим щелчком по носу. «Совсем сладу нет с этой девчонкой», — шутливо жаловалась она тетушкам. «Академию сама нашла, специализацию выбрала. Даже жениха и того без нашей помощи отыскала». «А что там искать-то было?» — весело хихикнула Соня. Она и Мирабель до сих пор пребывали в легком шоке. Подумать только. Прямо под их носом разворачивался такой роман. Они и не заметили. Вечером я получила ответ на вопрос, который мучил меня с тех пор, как я получила вызов на свадьбу. Меня волновало количество гостей. Так вот, мама пригласила всех родственников, друзей и просто знакомых, до которых смогла добраться магическая почта. Уж не знаю, что она пообещала оракулу Сандрима. Но он пропустил такую толпу фамильяров, что пришлось снимать 2 гостиницы. Во время девичника я места себе не находила. Носилась по усадьбе, как угорелая, и все порывалось бежать к Рэндалу, чтобы предупредить о готовящейся подставе. «Внимание! Предлагаю перейти к гвоздю нашей вечерней программы, пока невеста не улетела в закат!» Усиленный магией голос Эллы застал меня на крыше усадьбы. И совсем я убегать не собиралась. «Я Рэндала высматриваю. Он не придет. Его твои дяди и братья взяли в оборот. Вот этого я и опасалась. Даниэла тихая. Соблаговоли слезть с крыши и принять подарок. Да, мама у меня суровая. Ей бы армией командовать». Я расправила крылья и плавно спланировала на лужайку перед домом. И только мои лапы коснулись земли, как рядом появилась огромная соломенная коробка, перевязанная пышным белым бантом. «Ого! Надеюсь, там не тортик?» Когда я мысленно задала этот вопрос Элле, та рассмеялась в голос и мысленно поторопила. «Открывай скорее». «А ты разве не знаешь, что там?» «Знаю, поэтому открывай». Звучало настораживающе. Я подцепила лапы бант и потянула зубами ленту, а потом осторожно приподняла магией крышку и... шлепнулась на попу. Внутри оказалось свадебное платье. Оно белым облаком выпорхнула из коробки, покружилась вокруг своей оси, давая как следует полюбоваться вышивкой из голубых, белых и розовых жемчужин на лифе и легчайшей юбкой. Затем платье изобразило подобие поклона. Больше оно ничего не успело сотворить, потому что я трансформировалась, схватила его в охапку и радостно взвизгнула. «Это мне? Это же ты у нас невеста!» — добродушно фыркнула мама. «А как же традиция?» «Никто не скажет, что Симона Рыжая зажала для единственной дочери свадебное платье. И подарки приготовила не только мама. Элла и девочки подарили мне изумительные, расшитые жемчугом туфли. Тетушки — свадебную тиару и фату. Так что на ковер из белоснежных лепестков магнолии я ступила настоящей невестой и в тот же миг увидела Рэндала, идущего по другому проходу. Мы должны были встретиться возле ритуальной чаши, у которой нас уже ожидал папа в облике черного дракона. По традиции фамильяров невесту выдавал замуж ее отец. Это ему предстояло произнести напутствие и передать меня в род жениха. Совсем скоро я должна была стать Даниэллой Аратейр. До ритуальной чаши оставалось всего несколько шагов. Всего мгновение меня и Рэндал отделяло от того, чтобы мы погрузили свои руки в священную воду. Как вдруг вокруг архимага сгустился сумрак. Он окутал его плотным коконом. А когда лопнул, то на дорожке из белоснежных лепестков стоял черный барс. «Рэндал? Но как такое возможно?» «Подарок Каршана». В не совсем привычном рыке все равно угадывался голос Рэндала. «Этот мир благоволит своему хранителю», — философски заметил черный дракон и многозначительно посмотрел на меня. «И верно, что это я?» В свадебную чашу погрузились две кошачьи лапы. И тогда дракон заговорил на древнем языке. Раньше он казался мне средоточием древней магии и тайн. Теперь же я понимала каждое слово, ведь это был язык Каршана. «Я, Гувард-наблюдатель, отдаю свою дочь, Даниэлу Тихую, и завещаю беречь ее, любить и быть опорой, пока не угаснет свет ночи». И ритуальная чаша вспыхнула фиолетовым, а в ее глубине я увидела звезды другого мира. Осознание, чем являлась свадебная чаша фамильяров, накрыло вместе с темной дымкой, вырвавшейся из ее глубины и связавшей наши лапы невесомой лентой. Свадебная чаша, один из важнейших артефактов нашего народа, была крошечным порталом в Каршан, и сейчас нас слышал и благословлял сам мир, нас породивший. Я заготовила речь для свадебной церемонии, знала ее на зубок, но когда настало время клятв, произнесла совсем другое. Это было признание в любви на языке Каршана, пусть не такое благозвучное и витиеватое, но это были слова, которые я произносила сердцем. «Моя любовь и жизнь принадлежат тебе, Рэндал Аратейр. Сквозь тьму и свет вместе навсегда. И пусть будут милостивы к нам боги верхнего и нижнего мира. Вручаю тебе свое сердце и дыхание, Даниэлла Аратейр. Клянусь оберегать и защищать тебя и наш род. Вместе отныне и навсегда, во тьме и на свету. И пусть Каршан будет тому свидетелем». От последней фразы мне сделалось не по себе. Рэндал обратился напрямую к оракулу Каршана, дав понять, что разгадал его секрет. Ответ не заставил себя ждать. Ритуальная чаша снова вспыхнула фиолетовым, и лента на наших лапах из темной стала белоснежной. Потрясенный рык сменился тихим бубнежем. Над нами потрясенно молился по-каршански черный дракон. Остальные, хоть и не знали древнего языка, но уже осознали, что на нас с Рэндалом снизошла великая благодать. Лишь когда свет чаши угас и портал закрылся, воздух разорвали звериные и птичьи многоголосья. Поздравления выкрикивали в воздух одновременно. Никто не щадил ни собственные глотки, ни уши соседей. Ведь считалось, что чем громче пожелание, тем больше вероятность, что боги его услышат. И услышали. Белоснежные лепестки магнолии взвелись вверх и закружили вокруг меня и Рэндала. В воздухе ощутимо запахло морем, а вода в ритуальной чаше сделалась соленой. Как узнала? Да потому что любопытство — фамильная черта рода Аратейр, частью которого я стала с благословения богов. Это был удивительный вечер, полный смеха, нежности и счастья. Фамильяры собирались большой компанией лишь по особым случаям, и на свадьбе отрывались от души, объявляется конкурс на самую высокую пирамиду. Зазывал гостей мой брат Лотар. Кто может, шаг за черту. Остальные участвуют кошельками. Лотар, муж нашей Дэнни, будущий император. Со смехом напомнила тетушка Сара, но достала кошелек и послала мне благодарный взгляд. Тетя уверена, что ее единственный сын Фиол выжил во время турнира, благодаря команде Карграда. «А что, императорам деньги нынче не нужны?» Лотар невозмутимо собирал отступные от родственников, отказавшихся от участия в конкурсе. «Веселись или плати?» — одна из традиций фамильяров. «Чур я участвую!» Элла воодушевленно понеслась к поляне, на которой уже собралась толпа из птиц и зверей. «Беру, буду главной верзилой!» И тут Альфред Снежный обернулся из ястреба в огромного пушистого белоснежного тигра. «Уравняем шансы!» — зарычал он. «И это новый ректор Академии Карграда!» «Сумасшествие какое-то!» Я со смехом плюхнулась в кресло и уловила помрачневший взгляд Рэндала. «Эй, что-то случилось?» «У нас еще один гость. Он ожидает за воротами». Я подскочила на ноги и слегка вздрогнула, увидев, что Рэндал оставил за свадебным столом наши фантомы. «К чему такая секретность?» Он попросил. «Не любит шумных сборищ». «Но все-таки прибыл на Сандрим. Разве я мог не прийти, кошечка?» Темное облако скользнуло из тени пышной магнолии. Из него к нам шагнул мужчина в черном. «Мы ждали тебя несколько раньше». Рэндал многозначительно приподнял бровь. «Немного не успел. Разве ты не получил мой подарок?» Рэндал тихо выругался. «Нет, он и раньше предполагал, что последний оплот темных жрецов взлетел на воздух. Не из-за сбоя в охранных заклинаниях. Пока маги Содружества пытались добиться разрешения на доступ к последнему наследию, от него остался лишь глубокий котлован». «Да уж, хорош подарок. Надеюсь, сегодня ты нам дарить ничего не станешь?» Настороженно поинтересовалась я. Из-за ограды раздался смех гостей. Судя по возгласам, башня Эллы победила. На лице зверя возникло подобие улыбки. «Нет. Я зашел забрать кое-что свое. Свободу. Вот, значит, как. Древний хотел освободиться от связи со своим магом. Он хотел перестать быть фамильяром Рэндала». Вспыхнувшая в воздухе алая руна рассыпалась снопом искр, выжигая магическую связь между мужчинами. Зверя не стало. Он исчез так же неожиданно, как и появился. «Мне кажется, или он зажал подарок?» Тихо хмыкнула я. «Котенок, впервые я рад, что нам ничего не подарили». Мы вернулись на виллу, и только на следующее утро я обнаружила среди коробок и ящичков холщовый мешок. Из него выпала книга в черном переплете, а руны на корешке заставили меня испуганно вскрикнуть и поскорее затолкать находку в пространственный карман. В процессе из книги выпала записка. «Рэндал слишком щепетилен. Он пока не готов принять эти знания. Сохрани их для него». Зверь прислал мне ритуальную книгу темных жрецов. Я не стала прикасаться к страницам, но и без того знала, что на них описан обряд, с помощью которого темные жрецы изменили фамильяров Каршана. Взойдя на престол, новый император первым указом запретил смертельные дуэли с участием диких фамильяров. Нас с Рэндалом ждал долгий путь, но я не сомневалась, что вместе мы изменим этот мир, сделав его менее жестоким. Удастся ли зверю стать его частью? Сможет ли он найти себя и принять многообразие миров Содружества? Или, как моя мать, Симона Рыжая, спрячется в одном из них? Покажет только время. Конец книги. Читала Галина Кейнс.